Глава 74. Не заинтересован. Бам! Едва Цзуи вошел в фехтовальный зал, как немедленно взорвался фейерверк из цветной бумаги. Бесчисленные разноцветные ленточки плавно посыпались с потолка вниз. «Поздравляем учителя с известностью в мире боевых искусств!» Державшая в руках хлопушку Вань Дзяо-Дзяо весело прокричала. «С тех пор все знают о величии непобедимости учителя, пусть каждый трепещет перед ним!» Стоявший рядом с ней толстяк Сунь Цянь глупо хихикал. Баор, запрокинув голову, с интересом глядела на парившие в воздухе ленточки. Пипи взлетел, схватил клювом несколько ленточек и вернулся обратно к Баор на плечо. А Тайк стряхивал с тела только что прилипшие к шерсти ленточки. Цзуи не знал, что и сказать. «Ты умеешь удивлять». Ван Цзяо-Дзяо с воодушевлением промолвила. «Учитель, видео с вами набрало почти 3 миллиона просмотров ханчжоуской чайной. Если бы вы провели стрим, то, уверяю, стали бы популярным интернет-гуру боевых искусств». Официальный сайт Боевой Федерации Китая существовал уже весьма продолжительное время. Не считая небольшого числа специфических разделов, большинство разделов было доступно обычным пользователям. Ван Цзяо-Дзяо тоже имела там свой аккаунт, к тому же ей в достаточной степени была знакома ханчжоуская чайная. Вернувшись вчера из Небесного Просвещения домой, она поискала информацию в ханчжоуской чайной, полагая, что такое серьезное событие не могло остаться без внимания, и в результате действительно не ошиблась. Ван Цзяо-Дзяо просмотрела и ответила на закрепленный пост. Сегодня утром Центру единоборств Горное море бросили вызов. Табличка «Горное море. Сильный ветер» была разбита. Шао Шисюн покорно отдал меч «Горное море». Менее чем за день было совершено почти 3 миллиона посещений в подразделе «Ханчжоуская чайная». Даже существовала вероятность, что будет установлен новый рекорд по количеству посещений. От одних местных пользователей не набралось бы так много посещений, поэтому наверняка было привлечено огромное количество посторонних пользователей. Недавние слова о том, что Цзуи завоевал известность в мире боевых искусств, не были таким уж большим преувеличением. А на форуме все единодушно нахваливали мастерство Цзуи, что называется, прославился за одну ночь. Ван Цзяо-Дзяо специально купила хлопушку, чтобы поздравить Цзуи. Тем не менее, Цзуи вовсе не хотел становиться интернет-знаменитостью и никак не был заинтересован в звании гуру боевых искусств. Выбросив всю эту бесполезную чушь из головы, он стукнул Ван Цзяо-Дзяо по голове, сказав: «Если хочешь стать старшей сестриц-наставницей, тогда сосредоточься на тренировках». Ван Цзяо-Дзяо была смышленой и одаренной, только характер у нее был легкомысленный, в ней частично присутствовали избалованность и бунтарство. Однако она неплохо умела анализировать собеседника и понимала, что Цзуи не нравится ее избалованность и бунтарство, поэтому в первый же день занятия превратилась в послушную девочку. И лишь сейчас она случайно раскрыла свою истинную натуру. «Ай!» Ван Цзяо-Дзяо закрыла голову, обиженно сказав. «Учитель, я так от ваших ударов отупею и не смогу ничему научиться!» «Не заговаривай зубы!» Цзуи с суровым непоколебимым видом произнес: «Идите тренируйтесь. Через несколько дней я проверю вас двоих. Если кому-то не удастся соответствовать нужным мне требованиям, тот впредь будет заниматься в группе с новыми учениками». Сперва он взял в ученики Сунь Цяна, затем принял Ван Цзяо-Дзяо, затем преподал им рыцарскую технику закалки тела, основную фехтовальную технику и технику драконьего дыхания. Поскольку Ван Цзяо-Дзяо только вчера пришла в центр единоборств, она начала изучить рыцарскую технику закалки тела, но Цзуи не ставил ей требования ниже, чем Сунь Цяну. Обучал ее по тем же нормам, что и стажёра-рыцаря. Цзуи уже предоставил обоим ученикам шанс, но если Сунь Цян и Ван Цзяо-Дзяо не сумеют ухватиться за этот шанс, он не будет дальше тратить на них время. Обоим людям и так крупно повезло. Новоприбывшие ученики не получат такой привилегии. Ван Цзяо-Дзяо и Сунь Цян были не глупы и сразу поняли намек Цзуи. Они тотчас изменились в лице. Утром так много людей прибежало записываться в Небесное Просвещение. Все хотели стать учениками Цзуи и тем самым заставляли Ван Цзяо-Дзяо и Сунь Цяна почувствовать угрозу и давление. Оба человека переглянулись и поспешили приступить к тренировке. Цзуи равнодушно сказал: «Сперва очистите пол». Сунь Цян украдкой взглянул на Ван Цзяо-Дзяо. «Отличная работа!» Ее попытка польстить учителю обернулась против нее. Сунь Цяну хотелось злорадно рассмеяться. Зато Ван Цзяо-Дзяо хотелось расплакаться, но она все таки послушно взяла швабру и все убрала с пола. Дома она бы никогда не занялась такой унизительной уборкой. Цзуи, не обращая на нее внимания, повернулся к Баор, и на лице мигом показалась ласковая улыбка. «Золотце, будем дальше учиться фехтовать». «Ага». Девочке уже не терпелось вместе с Цзуи поразмахивать драконовым мечом. Так быстро прошло утро. С наступлением полудня Цзуи с Баор отправились на обед. В настоящее время у выхода уже никого не было, но висела табличка с надписью «Набор учеников окончен». Непонятно, где ее нашли, но она выглядела очень потрёпанной. Расспросив Сяо Юань на ресепшене, Цзуи выяснил, что сегодня утром она, Шан Юлинь, в общей сложности приняли 68 новых учеников. Теперь в небесном просвещении состояло 80 учеников. Это было почти в 7 раз больше, чем вчера. Боевая федерация ставила центром недоборств определенные условия приема новых учеников. Нельзя было принимать сколько угодно учеников. В настоящее время в небесном просвещении работали 3 преподавателя, и такое большое количество новых учеников уже было пределом. По идее, это и так был перебор, но можно было прикрыться тем, что Цзуи публично считали боевым виртуозом. Новые ученики официально приступят к обучению через несколько дней, но плата за обучение была внесена заранее. Эти деньги значительно улучшили финансовое положение центра единоборств. Поэтому Шан Юлин недавно отправилась с людьми покупать новый инвентарь. Получив все необходимые сведения, Цзуи со спокойной душой покинул небесное просвещение. Спустившись вниз и дойдя до выхода многоэтажного здания, он спросил девочку. «Золотце, что хочешь поесть на обед?» Поразмыслив, Баор ответила. «Папа, можно пиццу?» «Гав-гав!» Тайк, который был у девочки на поводке, подал голос. «Хочу бифштекс! Большой бифштекс!» «Конечно!» Цзуи схватил обжору Тайка и засунул в космический рюкзак, с улыбкой сказав. «Тогда папа отведет тебя поесть пиццу». Он уже хотел усадить девочку на мотоцикл, как на обочине остановился черный Mercedes-Benz, открылась передняя дверца, и изнутри вышел безукоризненно одетый мужчина. Он спросил. «Позвольте узнать, вы господин Цзуи?» Цзуи, нахмурившись, спросил. «А вы кто?» Мужчине было около 30 лет, он носил повседневный костюм и очки в золотой оправе, волосы были аккуратно причесаны, на лице была натянута профессиональная улыбка, отдававшая некоторым притворством. Цзуи не любил таких людей, поэтому вел себя холодно. У него не было добродетели смирения. «Моя фамилия Ван», — мужчина в костюме со слабой улыбкой сообщил. «Я Ван Шэн, заместитель генерального директора джэцзянского филиала корпорации «Возвышенная воинственность». Господин Цзо, могу ли я вас задержать на несколько минут?» На словах корпорации «Возвышенная воинственность» он невольно выпятил грудь, взгляд преисполнился гордости. Говоря это, он еще передал изящную визитку. Однако Цзуи не слышал ни о какой корпорации «Возвышенная воинственность» и не стал брать визитку, а сразу заявил. «Если у вас есть ко мне дело, говорите прямо. У меня нет времени вас выслушивать. Я должен отвезти дочь на обед». «Хорошо». Ван Шэн с некоторым смущением убрал визитку и кашлянув сказал. «Господин Цзуи, я от лица корпорации «Возвышенная воинственность» приглашаю вас вступить в джэцзянский клуб «Возвышенная воинственность» в качестве наставника». Так его поджидали, чтобы переманить из небесного просвещения в свою организацию? Вспомнив ошеломительную картину перед входом в небесное просвещение сегодня утром, Цзуи понял, что недооценил влияние того видеоролика. Но он без колебаний ответил. «Спасибо, я не заинтересован». Ван Шэн тут же занервничал. «Господин Цзо!» Он никак не ожидал, что Цзуи так непринужденно откажется от предложения, даже не учтет во внимание громкое имя корпорации «Возвышенная воинственность». «Вы не хотите узнать наши условия для вас? 5 миллионов!» Ван Шэн растопырил 5 пальцев перед Цзуи. «Если согласитесь, мы установим гарантированный годовой оклад в 5 миллионов!» Цзуи не удержался от улыбки. «Теперь знаю. Можете идти». Ван Шэн остолбенел. Заметив, что Цзуи развернулся и собрался уходить, он машинально преградил ему дорогу. «Господин Цзо!» «Хм?» В глазах Цзуи тотчас промелькнул гневный огонек. Он хмурым голосом крикнул. «Уйдите!» Если бы не присутствие Баор, он бы ни за что так не церемонился. Под пристальным взглядом Цзуи по всему телу Ван Шэна пробежали мурашки, душа ушла в пятки, неописуемый ужас заставил его отойти в сторону. Затем он широко раскрытыми глазами наблюдал, как Цзуи вместе с Баор сел на мотоцикл и уехал, как ни в чем не бывало. Только спустя некоторое время Ван Шэн более-менее пришел в себя. Он обнаружил, что с ног до головы покрылся холодным потом.